В глубине комнаты что-то утробно зарычало. «Темпераментная! А где тут постелька?» «Только после свадьбы. Ну, тогда на память что-нибудь». «Золотого хватит?» «За кого ты меня принимаешь? Я не Альфонс. Что-нибудь интимное, лифчик, например?» «Я без него хожу». Диффи страстно зарычал. «А если ты скажешь, что и без?» «Нет, ладно, сама отдам». Получив желаемое, гигант удалился, страстно целуя самый интимный аксессуар своей возлюбленной. Диффи проснулся еще до побудки. По телу разливалась приятная истома. Что-то он хотел. А, похвастаться Арчи. Все-таки не зря сходил к возлюбленной. Интересно, согласится ли друг быть его сватом? Гигант приподнялся, кинул взгляд в сторону соседней кровати и обомлел. Она была пуста, а он точно помнил, что доставил Арчи по назначению и пристроил в надежные руки. Но в чьи? Отшибло напрочь. И только тут сообразил, что проснулся от мерного цокота костяшек по полу. «Тьфу, Арчи, ты меня напугал!» — облегченно вздохнул Диффенбахи, оборачиваясь. Но Арчибальда за спиной не было. В углу сидели, трясясь от страха, два семикурсника, мимо которых маршировал Сарумян, стараясь не разбудить дремлющую на плече сову. Видя, что начальство проснулось, Сарумян вытянулся во фрунт, тряхнул плечом, сова махнула крыльями, чтобы не слететь, и, не до конца проснувшись, отрапортовала. «Захвачены два нарушителя частных владений, ждем указаний по ликвидации». Сарумян с готовностью скинул с плеча косу и начал затачивать бурое лезвие своим костлявым пальцем, как оселком. Под семикурсниками начали образовываться лужи. «А че они тут делают?» — захлопал глазами Диффи. «Если им верить, — буркнула сова, — то они предоставили Арчибальду свои апартаменты на первом этаже, чтобы он не сбил свои ножки, поднимаясь на седьмой. Не верю. Наверняка в заложники захватили и теперь пытают. Предлагаю обмен телами». Сарумян еще яростнее начал затачивать косу. «А вы что скажете?» — спросил Диффенбах и семикурсников. Задержанные сказать не могли ничего. Вид затачиваемой косы увел их в астрал. «Ладно, сам проверю», — пробурчал гигант, поднялся и заметил, что спал поверх одеяла, в облике и облачении Дарамира. Смутные воспоминания закрутились в его голове. «Ох, а мы вчера набузили!» Торопливо вернув себе прежний облик, Диффи выскочил из комнаты и ринулся по лестнице вниз. Оказавшись на первом этаже, пошел искать тело зверски замученного семикурсниками друга. Нашел его там, где и оставил. Арчи мирно спал среди груды стеклянных осколков, подложив себе под голову обломок рамы, которую он разбил явно не своей головой. — Арчи, друг, ты живой? — прошептал гигант. Барон де Заболотный с трудом разлепил глаза, приподнял голову. «Не уверен. Башка трещит. Мы что, в моем имении были? Пиши указ. Перегонку делать тройную. Уф, достались ушные масла». Голова его вновь шлепнулась на обломок рамы. «Да, и похмелиться. И в постель». «А ведь ему жестко», — сообразил Диффенбахи. За последнее время Он так сдружился с аферистом, что кинулся выполнять его распоряжение, словно приказ отца родного. Оказывается, семикурсники жили не так уж и плохо. На кровать, в которую превратил гигант сорванную с петель дверь, кроме Арчи, уместилась куча деликатесов, среди которых нашлась пара кувшинов вина. Подняв всю эту дикую конструкцию над головой, гигант двинулся вверх по лестнице. «Ой, и на кого ты нас покинул?» — горестно завопила сова, увидев всплывающее ногами вперед тело хозяина в окружении снеди. Сарумян еще яростнее заскрежетал пальцем по косе. Только что пришедшие в себя семикурсники, при виде скорбного вноса тела, закатили глаза и вновь стали оседать. — Кого потеряли? — слабым голосом поинтересовался Арчи. — Тьфу! — расстроилась сова. — Ну да чего живучий гад? — Сарумян, очисти помещение! — распорядился Диффенбахи. Скелет с готовностью взмахнул косой. — Да не так! — испугался гигант. — Ножками, ножками! Грудная клетка Сарумяна изобразила вздох сожаления, и он пинками костлявых ног выдворил заложников за дверь. — Арчи, чего сказать хочу? — Ой, сначала похмелиться. Гигант осторожно переложил друга на постель, приподнял голову и влил из кувшина в рот лекарство. Глаза Арчибальда начали фокусироваться. — Уф, ну, чего хотел? — Я этой ночью у бани был. — Да ну? — Ага. Сватом будешь? — Запросто. Да ты расскажи, как все было. — Здорово. Смотри, что она мне на память подарила. Гигант извлек из-за пазухи красные в белую полосочку трусы с меткой «Кефир». Арчи скрутило так, что он скатился с кровати. «Ориентации ты все-таки сменил!» — прорыдал он сквозь смех. «Может, нарисуем под сердцем быка, пока не поздно?» «Вот оно! Пророчество сбывается!» — закатил глаза гигант и рухнул рядом со скрючившимся от хохота другом. Очередное заседание педсовета, посвященное набившей оскомину теме «Недостойное поведение Арчибальда де Заболотного», началось. «Мало того, что напился до бесчувствия, — разорялся кипящий от бешенства кефир, — так он в этом состоянии умудрился еще разогнать семикурсников с их этажа. Нужно срочно остановить этот беспредел. Хотелось бы мне знать, где он достал спиртное? За ворота ему выход строго запрещен?» Дарамир скромно потупил глазки. «Он подрывает моральные устои нашей славной академии». Кефир нервно поправил шейный платок, скрывавший от нескромных глаз засосы, оставленные Диффенбахием. «Я предлагаю его отчислить». «Это крайняя мера», — поднялся Дарамир. «И к ней мы всегда успеем прибегнуть. Есть другие предложения?» «Есть», — прогудел маркиз де Дубьен. «Я бы прописал ему хорошего ремня». «Не хотелось бы. Все-таки будущий король Гиперии», — покачал головой архимаг. «И все ли мы сделали, дабы направить этого отрока на путь истинный?» «А что вы предлагаете?» — спросила Терри Бут. «Установить дежурство, дабы не выпускать этого смышленого юношу из поля зрения ни на миг». «Да если бы он один был, а их трое!» — загомонили преподаватели. «Ну, Евдокия Заболотная и Диффенбахи нас сильно не должны волновать, — мягко возразил Дарамир. Застрельщик всех шалостей Арчибальд, юноша с буйной фантазией и исключительными способностями, а их надо развивать, причем в нужном направлении. Что плохого, если один из преподавателей, согласно составленного мной графика, будет коротать с ним вечер, расширяя его кругозор, обучая тонкостям магического искусства? Считайте это факультативными занятиями с одаренным студентом. Преподаватели недовольно загомонили. А так как каждый труд должен быть достойно вознагражден, проведенные с Арчибальдом часы будут оплачены в тройном размере. Гомон немедленно прекратился. «Будущий король», — мило улыбнулся Дарамир, — «при поступлении презентовал Академии целый мешок драгоценных камней, украденных у Георга VII», — фыркнул Кефер. «Ошибаетесь, магистр, камни из его личной сокровищницы. Дух небезызвестного вам Мерлана расплатился ими с Арчибальдом за спасение Гиперии, а, возможно, и всего мира». Преподаватели притихли. Этих подробностей они не знали. «Что-то не верится», — прошептала Терри Бут. «Такой лоботряс и весь мир?» «Да, боги не всегда выбирают достойнейших для достижения нужных целей. Но что делать? Одним словом, нам надо позаботиться, чтобы наш подопечный не набедокурил до отбоя. А после? Ну, должен же он когда-нибудь спать. Одним словом, я уже составил график. Но если есть пожелание, кто готов выйти на дежурство первым? Может быть, вы, Кефер?» «Если я начну проводить с ним дополнительные занятия, — сердито буркнул Кефер, — то, боюсь, одним преподавателем демонологии у вас будет меньше, или одним студентом». «Ну, не хотите обучать? Просто посидите с ним, сыграйте в карты. Нет, лучше в шахматы. Учитывая его прошлое, в карты с ним играть не стоит. Главное, чтобы он был на виду. Нельзя оставлять такие таланты без присмотра. Вы только подумайте, во что обойдется городу восстановление стен Академии. Ладно, раз нет добровольцев, то первым, согласно графику, будет дежурить. Первым дежурить, согласно графику, выпало Томасу Дину.